Глава 57. Поступила я так, как распланировал Евгений. И через час после нашего прибытия человек из усадьбы его отца в Троицке пришел на вокзал, чтобы забрать нас и наши вещи. За время пути мы так сроднились с малышом, что даже выглядела уже как молодая мамочка. А мальчик, ранее лишенный ласки и внимания, успокаивался моментально, как только оказывался у меня на руках. В Верхний Уральск мы приехали засветло, но к крыльцу подъезжать я не велела. Мы въехали через рабочие ворота, где нас встретил взволнованный Фирс. За ним летела Нюра, Глафира. А когда мы выпустили со двора карету семьи Рушанских, на дворе показалась Лидия. Бабы выли при виде младенца. Мои подруги даже не выспрашивали ничего, принимая маленького члена семьи из рук в руки и передавая друг другу. «Какая же ты, Надюша, настоящая, бесстрашная!» Прижавшись ко мне, со слезами на глазах сказала Лидия. «Это вы все настоящие, и одна я точно не справилась бы. А Осип?» Я осторожно осмотрелась. «Да с девочками нашими в мастерской, допоздна там трудится. Я вижу, что переживает за тебя, но дело делает. Раз обещал до конца сентября сделать положенное. А в доте с Анной уже мастера не хуже меня. Увидишь — обомлеешь», — успокоила меня Лидия. Мужики занесли в дом наш скарб. Глафира побежала приказать истопить баню, поскольку младенца срочно надо было отмыть и отпарить от городской и дорожной грязи. «Мы сейчас гусиного али свиного жира нутряного принесем, попарим тебя, всего смажем, никакого скрипа не останется». Нюра никому не давала мальчика, полагая, что самое здесь надежное и серьезное. «Может, кормилицу поискать?» — предложила я. «Да ежели он уже молоко ест, и не надо идти. Козье будем разбавлять. Целенькое пока рано, животик болеть будет, а разбавленное хорошо. А потом и кашки наварим, как приживется. Ой, счастье ведь какое привалило в дом! Никто и не думал, что бородавка эта такую радость нам родит». «А Пётр-то?» — спросил Фирс. «Жив, почти здоров. Я его не видела. Евгений к нему ездил», — успокоила я Фирса, но рассказывать всего пока не стала. «Отнеси его, Нюра, в комнату к Наденьке. Он попривык к ней, да отдохнуть мальцу надо. Пока вы его в бане моете, парите, Осип приедет. Мы с Наденькой ему все и расскажем. Нельзя с ним на руках перед дочей сразу вставать. Это же сколько мыслей моментально в голове. Осип не молод, поперечь надо хозяина. Да и я не дам его нагружать беспокойствами. Я только заметил, что всем здесь уже управляет Лидия. И будто не специально, не громко, а как-то исподволь. До отъезда я этого не замечала, потому что в мастерской все время проводила. А сейчас словно со стороны посмотрела. Ох, вернулась голубка наша. Давай ужинать будем и по порядку нам рассказывай. Столица никак. Осип расцвел красным маком, когда заметил меня, вернувшись. За ним следовали наши близняшки, тоже кинувшиеся меня обнимать. «Давайте все за стол, там и расскажу». Я порадовалась, что Нюра с Глафирой Германа уже в баню отнесли. А после бани должны были его в кухне этими самыми жирами смазывать, на которых настаивала Нюра. «А я тут, Надя, как османский император среди баб. Шаг делаю, а они тут как тут. Кто с пирогами, кто с платком. Горло завязать, чтобы не простыл. Ежели не Фирс, ты приехал бы, а я с пелёнды-то и лежу. Боятся меня из дома выпустить, будто до их я с трудом сам справлялся. Такие вот у нас жалобы и новости одновременно». Осип рассказывал и хохотал. «А Лидия наша, Свет Львовна, столик рядом с ним уже заняла, подкладывает чего-то на тарелку, настаивает отказаться от малосольных огурчиков в пользу свежих. Указывает на то, что надо было халат накинуть на рубаху, а то тепло-то оно тепло, но сквозняков нам бояться надобно». «Вот и хорошо. Я так и знала, что нам в доме мужчина требуется». Поев немного, собравшись силами, начала я. «Хорошо бы. Надеюсь, Пётр-то приедет с потомком, как родится. Здесь и бани, и печи. А что там в Петербурге? Сырость да чахотка. Надо детей здесь растить». Совершенно к месту продолжил Осип. Я покачала головой, соглашаясь, но заметила, что он меня пока ни в чем не заподозрил. «А ежели они против будут ворочаться в Верхнеуральск?» — предположила я. «Забрать тогда следует мать с детем, хоть на зиму забрать. Иначе сплошные болезни там, Надюша. Сам соберусь и поеду. Все уже обдумал, обмозговал. Поеду и привезу их. Пусть Петр там работает, обустраивается, а дитятка на молоке свежем растет. Он отпил из рюмки наливки и, наткнувшись на взгляд Лидии, виновато улыбнулся. «Это да, Осип Германович. А как, думаете, Петр сына бы назвал?» Я лезла на рожон, чтобы эмоционально наш барин был готов уже ко всему. «Думаю, Осипом. Хорошо ведь, когда по порядку. Сейчас это уже не в моде, но, надеюсь, как мальчонка увидит, то сразу образумится, почувствует, что стал отцом семейства, поймет. Стреляя глазками на Лидию, декламировал дед младенца, которого Нюра занесла в дом через черный вход. И Герман, завернутый в шерстяное одеяло после горячей бани, попавший в душно натопленный дом, заревел. Осип замер и посмотрел почему-то не на дверной проем, что ведет в коридор, а на меня. «Я привезла его, барин. Только его не Осипом звать, а Германом, в честь вашего отца», — сказала я. Осип, наконец, повернулся туда, где с огромным свертком, от которого шел пар и звук в виде крика, стояла красная счастливая Нюра. «Вот он, Герман Петрович Митрошин! Принимайте!» Ни разу в бане не заорал, это он только дома деда в голос как распознал, так и велел к нему нести, — заявила Нюра. Герман занял все мысли и время деда. Мой медленный и аккуратный рассказ о Кларе я начала после того, как передала Осипу письмо Евгения. Он читал с серьезным выражением лица, молча. Но кряхтение Германа, словно аппарат искусственного дыхания, поддерживало в нем силы и желание жить. Домашние переглядывались, то и дело качая головами и глядя на мальчика, перенесшего столько, что он сам даже не представляет. «Забыть надо бна о ней все, что знали. Няньку ему взять, чтобы растила, и сам буду смотреть за ним во все глаза». Дослушав рассказ о непутевой Марусе Щукиной, заявил Осип. «А коли появится здесь, гнать со двора, из города гнать!» «Никаких нянек не надобно. Мы сами его будем лелеять, как своего», — заявила Нюра. «Фирс сказал, что свататься через неделю пойдет. Вам своих пора заводить», — окоротил ее Осип. «Как есть пора, Аннушка. Осип Германович сказал, что самолично пойдет сватать тебя. Пиши сестре с мужем, пусть едут. Обвенчаемся на следующей неделе», — коротко и без лишних эмоций заявил Фирс. Раскрасневшаяся Нюрка зыркнула на Фирса и расплакалась от счастья. Вечером до этого было принято решение перевести меня жить в комнату Домны, которая моментально перестала быть неким местом памяти и закрытой территории. Там меняли шторы на светлые, перестилали ковер на полу, двигали кровать так, чтобы поставить люльку. Тут же подвесили к потолку зыбку на громадной пружине. Во всей этой новизне я на время отвлеклась от своих мыслей, которые перекатывала в голове как бусины всю дорогу по пути в Верхнеуральск. Ночевали мы с Германом вдвоем в новой комнате, ставшей после перестановки совсем не той, которую я знала. А Нюра, переехавшая в мою комнатушку, кидалась в комнату сразу, как слышала кряхтение младенца. Что творилось дома в ближайшие два дня, не описать. Я знаю, что домашние справятся, а Лидия лучше меня влияет на барина в эмоциональном плане, с раннего утра поехала с девочками в мастерскую.